Глава 36. Из лекарской Клариса направилась в кабинет ректора. Коридоры утренней академии были пустынны, так что дознавательница даже задумалась, стоит ли ей вламываться в спальню к рикошету, если того не окажется в кабинете. Магарычу вроде ничего не угрожает, так что можно позволить ректору провести утро в объятиях прекрасной поварихи, а самой вернуться в комнату, умыться и переодеться. Но нет, рикошет уже был у себя, причем не один. Из-за прикрытой двери кабинета доносились чьи-то возмущенные голоса. Клариса намеревалась деликатно подождать в коридоре, но из кабинета рявкнули про реликвии, потом про права и штаны. Это звучало так, будто лорд Грайси решил снова проситься на должность преподавателя права, апеллируя к своим заслугам в поисках Аринского кристалла. Клариса решила, что не может это пропустить, и коварно воспользовалась незапертой дверью. Но рикошет оказался не с Грайси, а в компании двух незнакомых драконов — высоких, широкоплечих и роскошно одетых. Гости мрачно стояли, нависая над сидящим за столом взъерошенным ректором с двух сторон, и что-то втолковывали ему про долгую дорогу и фамильные реликвии. При виде Кларисы посетители сморщили носы. Кажется, они были не очень довольны, что леди заходит в кабинет без стука. А может, им не понравился ее помятый после поисков кристалла и ночи в лекарской мундир. Или дело было в банальном драконьем снобизме. А вот рикошет ей явно обрадовался. «Ой, доброе утро. Это леди Клариса Шартрени, дознаватель из Королевского следственного управления». Ректор вскочил с кресла и коротко поклонился. «Это лорды Корниэль и Рагон Аринские. Они — дальние родственники лорда Магарыча, боковая ветка». Драконы церемонно поклонились. Клариса кивнула и перевела взгляд на ректора, рассматривая его упрямо сощуренные глаза и красные пятна на щеках. Рикошет выглядел так, будто застал дорогих гостей за соблазнением последних девиц Академии и вот-вот спустит их с лестницы. Возможно, что без штанов. Но Клариса же почему-то услышала про штаны. Про то, как он врал Кларисе, что «да я никогда их не видел, они не появляются в замке», рикошет явно забыл. Со злости не иначе. Впрочем, родственники Магарыча тоже не пребывали в восторге. «Позвольте, это Магариэн, боковая ветвь, а мы — основная!» — недовольно заявил тот дракон, что стоял слева. Кажется, это был лорд Рагон. Он был чуть крупнее лорда Корниэля, носил три толстых золотых цепочки поверх парадного мундира незнакомого покроя и имел привычку угрожающе нависать на собеседником при разговоре, что он и проделывал с рикошетом. «Я был уверен, что основная ветка — это та, у которой родовой замок», — парировал ректор. Лорд Рагон переглянулся с лордом Корниэлем и обронил что-то о неуместности и иронии, подобранных из жалости безродных щенков. И совсем тихо, что недолго ему осталось иронизировать, скоро справедливость восторжествует, а рикошета попрут из замка. Клариса вежливо приподняла бровь. Ей, в принципе, было понятно, что Корниэль и Рагон еще не знают о том, что наследуют дедушкины носки. Для чего их принесло в Академию, тоже можно было догадаться. Наверняка заботливые родственники прознали, что у них вот-вот откроется наследство, и поспешили примчаться. А вот зачем они называли Магарыча именем легендарной фейской принцессы, спасшей три королевства и совершившей множество других подвигов, Кларисе было совершенно неясно. Только выяснять это было некогда, потому что после «безродного щенка» лорды вернулись к прерванному разговору и принялись требовать немедленно предъявить им принцессу, в смысле завхоза. Что поделать? Ассоциации с именем Магариэн у Кларисы были вполне однозначные. «Я что, должен разбудить Магарыча в 5:30 утра?» — возмущался ректор. «Ради вас? При всем моем уважении, лорды, после того, что вы учинили в прошлый визит, все, что скажет Магарыч, это направление, куда вас послать. Магариэн должен быть благодарен нам за то, что мы спасли его от брака с той безродной девчонкой», — заявил лорд Рагон. «Сейчас она уже была бы безродной бабушкой», — хохотнул лорд Корниэль. «И он не знал бы, как от нее избавиться». «Я не собираюсь выслушивать, как именно Магарыч вам благодарен», — твердо сказал ректор. «И как он благодарен мне за то, что я впустил вас в замок. После завтрака я могу попробовать поговорить с ним, но я не готов выслушивать все, что он скажет, на голодный желудок». Ректор сделал небольшую паузу, и Клариса поспешила вклиниться в разговор, пока он не превратился в драку. «Лорда, прошу прощения, мне нужно поговорить с ректором наедине», — заявила она. «Мое дело не терпит отлагательств». «Какое дело?» — рыкнул лорд Корниэль. Он, видимо, уже настроился ругаться с рикошетом и не смог быстро переключиться на светскую беседу с леди. А может, ему мешал драконий снобизм. Дознавательница окинула его скептическим взглядом. 3 месяца училась у господина Драка и поджала губы. «Вы правда рассчитываете, что я буду посвящать вас в дела Королевского следственного управления?» «Прошу прощения, леди Клариса», — вздохнул рикошет. «Эти благородные лорды не хотели оскорбить вас. Они ведут себя столь... импульсивно из-за того, что устали после долгого путешествия. Тут только от границы лететь почти сутки, и еще 2 суток они провели на таможне». «Да, эти проклятые бюрократы!» — вскинулся было лорд Корниэль, но лорд Рагон рыкнул на него и сказал, что они согласны принять предложение рикошета и отдохнуть в гостевых комнатах 9:30. «Я отведу вас», — кивнул ректор. «Леди Клариса, будьте так добры, подождите тут. Можете пока выпить чаю». Лорды удалились, вполголоса обсуждая манеры рикошета, который даже не додумался предложить чаю уставшим с дороги гостям. «Как будто бы вы согласились», — ответил ректор, закрывая за собой дверь. К тому моменту, как он вернулся, Клариса успела поставить чайник и восстановить в памяти все рассказы рикошета о чудесных родственниках Магарыча. «Сколько вы их не видели? 300?» — нежно уточнила дознавательница. «Но выглядит так, как будто вы давно и хорошо знакомы. Багрового демона вам в задницу, лорд! Зачем было врать?» Она ожидала, что ректор начнет оправдываться, но тот лишь отмахнулся. «Простите, леди Клариса, я просто не хотел о них рассказывать, это было бы слишком долго. Клянусь, я отвечу на все вопросы, которые вы посчитаете нужным задать, но потом. Сейчас вы должны мне помочь. Нам нужно срочно спрятать тело!» Клариса чуть не уронила чашку. «Чье тело? Их было 3? Вы уже кого-то убили?» «Еще нет. Я про Магарыча, они не должны видеть его в таком состоянии. Аринские уже прознали, что с ним что-то не в порядке, что он тяжело ранен или вообще мертв, и прилетели требовать замок. Они не сказали прямо, но это очевидно. Я, может, и смогу убедить их в том, что Магарыч отказывается с ними разговаривать после их выходки 60-летней давности, но если они увидят, в каком он состоянии... О, они непременно начнут это раскручивать, и неизвестно, как это отразится на репутации Академии. В любое другое время мне было бы плевать. Но не после того, как у нас тут начали убивать девиц и ставить эксперименты на леди». Ректор взволнованно заходил по кабинету, вслух прикидывая, куда можно спрятать тело Магарыча. Клариса отметила для себя подвал, лес и шкаф. «Да нет, это ненадежно. Я предлагаю плотину!» «Тьфу, лорд Рикошет! Вообще-то я пришла к вам сказать, что Магарыч очнулся!» Лицо Рикошета просветлело. «Ох, это отличная новость! Как он? Сейчас я отведу Аринских и схожу к нему. Порадую новостью об этом чудесном визите. Уверяю вас, леди Клариса, вы сможете изрядно обновить ваш словарный запас». Лорд Рикошет запнулся и помрачнел. Вернулся в кресло, сел и принялся катать по столу карандаш. Видимо, в красках представил реакцию лорда Магарыча. Клариса села напротив и ласково уточнила. «Господа Аринские совсем не любят Магарыча, да? И вас, судя по всему, тоже». Ректор молча покачал головой, но потом все-таки разъяснил. «Рагон и Корниэль терпеть не могут ни его, ни меня. Но им очень хочется замок. Леди Клариса, вы даже не представляете, какие у нас проблемы».